Лиоте. Сбывшаяся мечта или когда деревья стали большими. Пожилой генерал Луи Жубер Лиоте, командующий французскими колониальными войсками в Марокко и Алжире в начале 20 века, однажды решил пройтись пешком. Был полдень, нещадно палило африканское солнце. Изнывавший от жары генерал приказал своим подчиненным обсадить дорогу деревьями, которые давали бы тень. «Но, ваше превосходительство, деревья вырастут только через 50 лет», — заметил один из офицеров. «Именно поэтому», — прервал его старик, — «работу начать сегодня же». Этот исторический анекдот был приведен во введении к совершенно секретному документу британской СИС, в котором в 50-х годах были впервые сформулированы стратегические основы ведения психологической войны против СССР и других «коммунистических» в кавычках стран, и выбрано кодовое слово для этой операции — «Лиоте». Смысл его заключался в том, что, приступая к осуществлению своей программы, ее авторы намеревались получить результаты спустя десятилетия. В СИС считали, что они первыми среди разведок капиталистических стран выработали стратегию перемещения центра борьбы с противником из военной сферы в идеологическую и экономическую. В одном из документов английской разведки 1953 года говорилось, Лиоте — это непрерывно действующая операция, главной задачей которой является выявление и использование трудностей и уязвимых мест внутри стран Советского Блока. В ходе операции должны использоваться все возможности, которыми располагает английское правительство для сбора разведывательных данных и организации мероприятий. Планирование и организация операций поручены специальной группе, возглавляемой представителем МИД, которая создана на основе решения Кабинета министров по вопросам коммунистической деятельности за границей, принятого 29 июля 1953 года. Организация работы по сбору и анализу разведданных и их дальнейшему использованию в свете поставленных задач возлагается на Intelligence Service. Однако американцы разработали аналогичную программу еще раньше. Поняв к началу 50-х годов, что выиграть атомную войну невозможно, они создали свой план разрушения Советского Союза, рассчитанный на длительный период. В его осуществлении приняли участие практически все разведывательные, дипломатические и идеологические службы Запада. А заодно и правительства многих стран. Первый раздел этой программы предусматривал ведение массированной широкомасштабной холодной войны, направленной на подрыв советского строя с целью развала его мирным путем. Особо были выделены такие направления, как компрометация Компартии как руководящего органа страны с целью полного его развала и ликвидации, разжигание национальной вражды, сепаратистских настроений, поддержка националистических движений, пропаганда нигилистических настроений, высмеивание таких понятий, как советский патриотизм, единство советского народа и Советского Союза и так далее. Второй раздел исходил из необходимости наращивать новейшие виды вооружений, чтобы втянуть СССР в непосильную для него гонку вооружений и истощить экономически. Был разработан и проект демократии, предусматривавший широкомасштабную помощь тем кругам, которые находились в оппозиции режимам, правящим в СССР и странах Восточной Европы. В предоставлении денежных средств, оружия, типографского оборудования и, главным образом, широкой международной поддержки. Была развернута психологическая война против СССР и его союзников. Она включала в себя как открытую деятельность, широкомасштабное применение средств массовой информации, которые ловко использовали просчеты и ошибки лидеров партии и государства, так и скрытую — поиск сообщников, объединение их в группы, оказание им материальной помощи с тем, чтобы они создавали внутри страны так называемые «очаги сопротивления», особенно в национальных республиках. Расчленить Советский Союз на составные части, а затем уничтожить его. Таков был смысл этих акций. И Советский Союз, и США, если исходить из их национального состава, можно уподобить яичнице, говорил один американский деятель. Только СССР – это глазунья, которую можно разделить на части, а США – это омлет, где все нации настолько перемешаны, что разделить их невозможно. Психологическая война, было отмечено в директиве СНБ США 20/1, чрезвычайно важное оружие для содействия диссидентству и предательству среди советского народа. Она подорвет его мораль, будет сеять смятение и создавать дезорганизацию в стране. Широкая психологическая война – одна из важнейших задач Соединенных Штатов. Основная ее цель – уничтожение поддержки народами СССР и его сателлитов, установившейся в этих странах системы правления и внедрение среди них сознания того, что свержение Политбюро – в пределах реальности. Частью мероприятий, проводимых в русле Лёте, стало приобретение так называемой агентуры влияния, в том числе в высоких и высших эшелонах власти. Это незаурядные агенты, пойманные на крючок и давшие подписку о сотрудничестве. Весьма вероятно, что они, считая себя видными демократами и сторонниками обновление и улучшение существующего в СССР строя, и сами не знали о том, что спецслужбы уже числят их своими. Но умелая и тонкая работа с ними, которая проводилась во время их пребывания за рубежом, не только представителями спецслужб, но и государственными деятелями, приводила к тому, что эти люди практически становились исполнителями чужой воли, направленной на дестабилизацию и развал Советского Союза, его экономической и политической системы. Лесть, сначала мелкая, затем безудержная, подарки, вначале мелкие, затем очень дорогие, огромные гонорары за еще не написанные произведения, содействие в подготовке мемуаров путем предоставления советников, обработчиков и переводчиков определенного толка. Издание и реклама этих мемуаров на Западе, опять же, с выплатой огромных, несопоставимых с советскими и российскими гонораров. Все это делает такого человека заложником, содержанкой и проводником идей его новых хозяев. Одним из наиболее ярких и типичных проявлений идей Лёте стала инструкция ЦРУ украинским националистам в начале 50-х годов. В ней предлагалось прекратить вооруженную борьбу, как не имеющую перспективы. Ярым оуновцам рекомендовалось затаиться, а нескомпрометированной молодежи выдавать себя за сторонников власти, добросовестно работать и учиться, постепенно проникать в комсомол, проявлять активность, стать его функционерами, а затем сотрудниками партийного и советского аппарата, в котором занять руководящие посты с тем, чтобы через 30-40 лет захватить власть на Украине и организовать отделение от СССР. Что, как известно, и произошло. В полном соответствии с программой Лёте. На развал СССР еще в те годы были выделены огромные средства. 10 октября 1951 года президент Трумэн подписал закон 1951 года о взаимном обеспечении безопасности. В 101-ю статью этого закона вошла поправка сенатора Керстена, которая предусматривала ассигнование 100 миллионов долларов на финансирование любых отобранных лиц, проживающих в Советском Союзе, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Албании, или лиц, бежавших из этих стран, либо для объединения их подразделения вооруженных сил, поддерживающих организацию Североатлантического договора, либо для других целей. «Моя поправка», — заявил Керстен, выступая в Палате представителей, «предусматривает возможность оказания помощи подпольным организациям, которые, возможно, имеются в этих странах. Эта помощь будет заключаться в том, чтобы осуществить прямую цель свержения нынешних правительств, существующих в указанных странах. Позже Конгресс США выделял дополнительные суммы на указанные цели. Помимо государственных органов к операциям по свержению нынешних правительств, были привлечены и многочисленные фонды, основанные некогда в целях благотворительности и культурно-просветительной деятельности, а также для оказания помощи ученым в их исследовательской работе. Фонды Рокфеллера, Карнеги, Маклоя, Форда и других монополистов затратили миллионы долларов на финансирование подрывной деятельности. Журнал United States News and World Report сообщал, что только в 1951 году монополии Дюпона, Милана и другие отпустили свыше 350 миллионов долларов различным организациям, занимающимся этой деятельностью. Не случайно к руководству делами фондов были поставлены опытные разведчики. В администрации фонда Форда был создан спецсовет, который при решении вопроса о том, кому выдать стипендию, руководствовался соображениями о возможности привлечения того или иного лица к выполнению спецпоручений. И, наконец, нельзя не упомянуть и такие радиостанции, как «Свобода» и «Свободная Европа», внесшие немалый вклад в дестабилизацию и развал Советского Союза. Конечно, вопрос о причинах поражения СССР в Холодной войне и его распада нельзя сводить только к успехам его противников. Тут и экономические трудности, вызванные в частности навязанной ему гонкой вооружений, и политические просчеты, явившиеся следствием некомпетентности руководителей государства, и великодержавные амбиции, и попытки доминировать и силой удерживать порядки, навязанные странам Восточной Европы, и рост национализма и центробежных сил в союзных республиках, и слабость политической работы и политической пропаганды, и развал сельского хозяйства, и еще множество крупных и мелких причин, которые может назвать любой читатель. Но так или иначе, операция Лиоте и другие, как бы они ни назывались, планы расчленения Советского Союза, о чем мечтал Гитлер, сбылись. Сейчас эта работа продолжается уже против России. Что же касается человека, в честь которого была названа операция, то генерал Луи Лиоте стал военным министром и маршалом Франции. Потом он снова служил в Марокко и умер в 1934 году глубоким стариком, когда деревья стали большими.